Друзья ДНРВ были уже там и в жуткой тишине взирали на труп товарища. Гроссвенф посмотрел вниз на ужасающие клочья человеческого мяса, на запачканные кровью куски металла и ощутил, как спазмы сжали ему горло. Он слышал замечание Кента. «Черт побери, и нужно же ему было пойти одному!» Голос главы химического отдела звучал хрипло. Гроссвенф вспомнил о том, что Кент и его старший заместитель Деннервей были добрыми друзьями. По всей вероятности, кто-то еще из химического отдела сказал что-то по личной связи отдела, потому что Кент ответил: «Да, будем делать вскрытие». Эти слова напомнили Гроссвенфу о том, что если он не настроится на их волну, то пропустит большую часть происходящего. Он торопливо тронул за плечо ближайшего к нему человека и спросил: «Не возражаете, если я через вас послушаю химиков?» «Давайте». Гроссвенф слегка прижал пальцы к его руке и услышал, как дрожащий голос говорил: «Хуже всего, что убийство выглядит совершенно бессмысленным. Тело раздавили прямо в желе, но, похоже, все части на месте». В разговор вмешался биолог Скит. Его длинное лицо выглядело мрачнее обычного. «Убийца напал на Деннервея, чтобы его съесть, но потом обнаружил, что по составу тело для него несъедобно, совсем как наш огромный кот. Чтобы перед ним не поставили, ничего не ест». Тут он осекся и медленно продолжил: «А как насчет этого зверя? Он достаточно велик и силен для того, чтобы проделать подобное своими конечностями». «Вероятно, эта мысль пришла в голову многим из нас», — промолвил Мортон, слушавший весь разговор. «В конце концов, это единственное живое существо, которое мы тут нашли. Но, естественно, мы не можем расправиться с ним по одному лишь подозрению. Кроме того», — заметил один из мужчин, — «он не исчезал из поля моего зрения». Прежде чем Гроссвенф успел заговорить, по главной линии послышался голос психолога Сидла. «Мортон, я беседовал со многими людьми, и впечатление у меня сложилось следующее. Их первое чувство таково, что зверь ни разу не исчезал из поля зрения. Но, поразмыслив немного, все они соглашались с тем, что на несколько минут, может быть, и исчезал. У меня тоже сложилось впечатление, что он все время был поблизости, но, серьезно поразмыслив, я припоминаю кое-какие бреши. Были моменты, и, возможно, достаточно длительные, когда он совершенно исчезал из виду». Гроссвенф вздохнул и промолчал теперь уже намеренно. Его точка зрения была высказана другим. Молчание нарушил Кент, который сурово заявил: «Я считаю, что нечего разводить пустые разговоры. Нужно прикончить чудовище по первому подозрению, пока оно не наделало еще больших бед». «Карита, вы далеко?» — осведомился Мортон. «Возле тела, директор». «Карита, вы расхаживали по городу вместе с Кранасси и Ван Хорном. Как вы считаете, может быть, этот кот потомком тех, кто населял эту планету?» Высокий японец медленно и задумчиво проговорил: «Директор Мортон, тут есть какая-то тайна. Посмотрите на эту удивительную линию небосвода. Обратите внимание на контуры архитектурных сооружений. Эти люди были близки к землянам. Здания не просто украшены. Они украшены в определенном стиле. Есть эквиваленты греческой колонии, имеется большой собор в готическом стиле, для создания которого нужно было обладать верой. Если рассматривать этот одинокий мир как планету-мать, то она должна быть для обитателей любимым местом, несущим им тепло и духовные силы. Эффект увеличивает строение улиц. Машины этого народа доказывают, что он был математиком, но прежде всего он был художником. Поэтому-то он и не создал геометрически причудливых городов из мира ультрасофических метрополисов. В оформлении домов кроется непринужденность гения, Глубокое, радостное восприятие мира, усиленное непоколебимой верой в божественное – это не почтенно седовласая цивилизация, а культура юная и энергичная, уверенная в себе и сильная знанием своей конечной цели. А потом все внезапно кончилось. Как будто на определенной стадии эта культура пережила великую битву и рухнула, как бывшая махомедианская цивилизация, или, миновав столетия процветания, она вступила в период борьбы и распри. Как бы там ни было, у нас нет сведений ни об одной культуре во Вселенной, сделавшей такой резкий скачок. Преобразование всегда происходит медленно, и первый этап на их пути – безжалостное сомнение во всем, что некогда было свято. Следующий этап – внутреннее противоречие. Бесспорные прежде убеждения подвергаются жестокой критике со стороны ученых и аналитиков. Скептики становятся господствующими существами расы. А эта культура, я бы сказал, прекратила свое существование внезапно в цветущем возрасте. Социологической бомбой для подобной катастрофы должен быть конец всей морали, взрыв жесточайшей преступности, разрушение всех идеалов, полнейшее бессердечие. Если этот кот потомок подобной расы, тогда он может быть лукавой натурой, ночным татем, хладнокровным убийцей, который ради одного зернышка может перерезать горло собственному брату. «Довольно!» – прозвучал отрывистый голос Кента. «Директор, я намерен совершить возмездие». Его резко прервал Скит. «Я категорически возражаю. Послушайте, Мортон, мы не должны убивать кота, даже если он и виновен. Это настоящая биологическая сокровищница». Кент и Скит сердито уставились друг на друга. «Дорогой мой Кент», — внушительно и веско проговорил Скит, — «я в достаточной мере считаюсь с тем, что вы в своем химическом отделе будете счастливы сделать химический анализ его крови и плоти, но я должен, к сожалению, уведомить вас о том, что вы чересчур спешите. Нам, в биологическом отделе, он необходим живым, а не мертвым, и у меня такое предчувствие, что физики тоже захотят заняться им живым, так что боюсь, что вы будете последним в списке. И примиритесь, пожалуйста, с этой мелочью. Вы сможете заняться им через год, но никак не раньше». «Я смотрю на это дело не с научной точки зрения», — угрюмо возразил Кент. «А следовало бы, ведь Дэннервей мертв, и для него ничего нельзя сделать». «Я человек, а уж потом ученый», — хрипло сказал Кент. «И ради удовлетворения эмоций вы готовы уничтожить столь ценный экспонат?» «Я хочу прикончить это существо, потому что оно таит в себе неведомую опасность. Мы не можем подвергать риску остальных». Конец дискуссии положил Мортон, который задумчиво произнес: «Карита, я готов принять вашу теорию в качестве рабочей гипотезы, но у меня возник один вопрос. Возможно ли, чтобы эта культура была более поздней на этой планете, чем считается наша в колонизированной нами галактической системе?» «Такое предположение не исключено», — сказал Карита. «Данная культура может быть серединой десятой цивилизации этого мира, в то время как наша, насколько нам удалось выяснить, это является концом восьмого скачка от Земли. Каждая из десяти, конечно, была построена на обломках предыдущей». «В таком случае, почему ему ничего не известно о скептицизме, который заставляет нас подозревать его в совершении преступления?» «Нет, для него это было бы откровением». Приемник донес угрюмый смешок Мортона, который заявил: «Успокойтесь, Скит, мы отдадим вам кота живым. И если существует риск, теперь нам о нем известно, и мы будем бдительными. Существует, конечно, вероятность того, что мы ошибаемся. У меня, как и у Сидла, сложилось впечатление, что существо все время находилось поблизости, Вполне возможно, что мы к нему несправедливы. На этой планете могут обитать и другие опасные обитатели. Кент, каковы ваши планы насчет Деннервея?» Глава химического отдела с горечью произнес: «Поспешных похорон не будет. Проклятый кот чего-то хотел от тела. Похоже на то, что все на месте, но что-то наверняка исчезло. Я собираюсь выяснить, что именно, и прижать этого убийцу к стенке, чтобы поверили в его преступную сущность, отбросив все сомнения».